Гудишки. Я перехожу из очарования в очарование. Польша. Одно это слово сводит меня с ума от радости. Итак, вот этот край. Театр стольких происшествий. Но где все то высказать, чем полна душа моя? Это тот край, в котором любовь поставила престол свой. Это тот край, в котором женщина-владычица, женщина-герой, полководец, министр. Это тот край, в котором женщина управляет всем, покоряет все единственную, необоримую властью, властью ума, красоты и любезности. Сколько блеска, сколько жизни, сколько чарующей таинственности в прелестном краю этом. И как прекрасны места здесь. Или уже это новость причиною, что все здесь приводит меня в восторг. Но мне даже эти глинистые поля, усеянные камнями, кажутся чем-то необыкновенно хорошим. Я хожу по них несравненно с большим удовольствием, нежели дома ходила по Старцовой горе, к Яромаске, к Сигаевской мельнице, по дороге к Дубровке. У нас эти места считаются картинными, но здешние места имеют пред ними два великие преимущества. Одно то, что я вижу их в первый раз, что они новы для меня, а другое то, что они полны воспоминаний. И каких воспоминаний? Говорящих сердцу, душе, наполняющих ее чувствами умиления, удивления, энтузиазма. Сколько имен приводят на память эти безмолвные поля? Ян Собиеский, Валенрод, Альдона. Все, что я когда-нибудь читала о происшествиях этого края, о войнах Литвы, все это оживляется предо мною. Все это движется на этих полях, возделываемых теперь худыми, бедными мужиками, которые следят меня бессмысленно глазами и никак не понимают, зачем молодой улан таскается во всякую пору по их болотистым полям, останавливается, смотрит то в ту, то в другую сторону, и лицо его делается то печально, то радостно. Что может дать им понятие о том чаде, который кружит теперь мою голову? Литвин мало чем разнится от тех баранов, с которыми живет в одной избе. Уж нет тех литвинок, ходивших некогда к Вилии за водою. Ни об одной из них нельзя сказать. Прекрасная литвинка, что черпает в ней воду, сердцем чистое, прекраснейшее лицом. Теперь это просто женщины, дурные лицом, дурно одетые, и которые говорят: «Поручника с денчко спраша рашки», то есть денщик поручика просит миску. Можно б, кажется, разочароваться. Однако такова сила воспоминаний. Я смотрю с удовольствием на бледных, худых мужиков с колтунами на голове, на безобразных баб и девок с зобами на шее, потому что это потомки тех, которые черпали воду в Вилии, и которых красота превосходила красоту струй, отражавших в себе небо голубое. Те, которые доблестно воевали с рыцарями храма. Одним словом, это литвинки, это литвины. Пока эскадрон наш выправится, выучится и выходится так, чтобы можно было его представить с пользою пред лицо неприятеля, Казимирский велит мне и Вышемирскому выполнять все обязанности службы наравне с старыми солдатами. Товарищ мой находит это распоряжение очень неприятным, а я напротив. Унтер-офицер мой, видя, что я всякое поручение исполняю скоро, охотно и с удовольственным видом, мало заботился наблюдать очередь в своих нарядах. Но как только надобно было куда послать, сейчас посылает меня. В один вечер принесли от ротмистра записку, которую надобно было отвесть к одному из взводных начальников, квартировавшему от нас в 5 верстах, в селении Гудишках. Солнце уже закатилось, когда унтер-офицер пришел ко мне на квартиру с этой запиской. «В съезде, Дуров, с этой бумагой к поручику Б.В. Теперь еще не так темно, солнце только что село. Не тебе бы очередь, да где того ленивца докличешься? Пожалуйста, поезжай ты». На этот раз мне что-то не хотелось ехать. Однако ж я оседлала Алкида и поехала в раздумье. Не слишком ли я уж ревностно берусь за всякое поручение? Ведь этим никого не удивишь. Непросвещенный унтер-офицер рад случаю без хлопот и без возражений посылать одну меня, избегая через то ссоры с беспокойными головами. На беду весь этот полк из дворян. Хотя не во гнев им, я думаю, что дворянство их легко, как пух. Но, несмотря на это, каждый из них не уступит ни на шаг. Так они всегда выражаются, если думают, что ими повелевают пристрастно. Между тем, что я не думала, но все ехало вперед, и в поле стало совсем темно. Дорога, однако ж, была видна. Я ехала рысью, чтобы поскорее отделаться от своего поручения. И вот въехала в деревню, подъехала к окну первой избы, постучала в него поводом. «Чего, Тоби?» — спросил женский голос. «Как называется эта деревня?» «Деревня? Гудишки. А где квартира поручика?» «Якого поручика?» «Офицер где стоит?» «Офицер? Здесь нет офицера». «Это не те Гудишки, товарищ», — отозвался голос солдата. «Есть другие, в версте только отсюда». «Да куда ж надобно ехать?» «Да прямо, куда ж больше. Здесь одна только улица. Выйдешь за деревню, так увидишь Гудишки вплоть». Я поехала, выехала за деревню и точно увидела селение очень близко. Но прямо проехать к нему нельзя было. Надобно объезжать очень большое болото, поросшие кустарником. Нечего делать, я поехала кругом. Наконец я и опять в селении. Опять стучу поводом в слюду окна, опять тот же вопрос. «Чего, Тоби?» И опять на вопрос вопрос. «Как зовется деревня?» И опять ответ. «Гудишки». Одним словом, точь-в-точь так, как было в первых Гудишках. «Где офицер?» «Какой офицер?» «Здесь нет офицеров». Даже Алкид мой выходил из терпения. Здесь тоже стояли солдаты. «Не знаете ли вы, где здесь квартирует уланский поручик Бо-В?» спрашивала я 2 или 3 проходящих мимо меня драгун. «Как не знать? Один уланский офицер квартирует 2 версты отсюда в Гудишках». «Опять? Да ведь это Гудишки». «Конечно, Гудишки. Но здесь стоим мы, драгуны. А уланы дальше. Нельзя ли мне дать проводника? Только намекните им об этом, так ни одного мужика не найдете в целой деревне. Все до одного спрячутся. Ну так хоть расскажи мне, как найти эту деревню, где стоят уланы. Да это под боком. Как за деревню, так и увидите. Зимой 1/2 версты только дороги. А теперь болота не допускают. Кругом будет 2 версты. Но дорога все одна, не заплутаетесь. Держитесь только все вправо. Я поехала. За деревнею дорога круто повернула влево. А ведь мне сказано держаться вправо. Но вправо нет вовсе дороги. Однако в той стороне отдавался собачий лай. Итак, там должна быть деревня. К тому же Алкид мой сам собою повернул тотчас направо. Он хотел было галопировать, однако ж я удержала. Кто знает, чем еще кончится и когда кончится такой несчастливый поход. Более часу ехала я почти на удачу, потому что дорога то появлялась под ногами коня моего, то опять исчезала. Здесь я не могла вериться, безусловно, инстинкту Алкида, потому что рисковала попасть в болото. Если б дала ему волю идти прямо в ту сторону, где он предчувствовал жилье. И так при малейшей топкости места я сворачивала в сторону. но, выехав на твердую землю, опять направляла Алкида туда, откуда отчасу явственнее слышался лай собак. Наконец, я вдруг увидела себя близ домов. Все уже спало в этих низеньких, крытых соломою лачушках. Огня не видно было ни в одном окне. Я проехала далее в середину деревни. Но надобно же было начать тем, чем начинала в двух первых деревнях. Надобно было спрашивать, что это за деревня. Начался приступ по-прежнему. На стук мой в окно отвечала сперва одна только маленькая собачка, испуганным ворчанием, а после пронзительным лаем-свизгом. Этот лай и мой стук разбудили, наконец, все, что было усыплено в мрачной внутренности этого обмазанного короба, в котором Литвин живет и называет своим домом. «А кто там? Чего тоби?» «Какая это деревня?» «Гудишки». Я несколько времени оставалась безмолвна. Мне что-то уже страшно было спросить, где квартира офицера. И я решилась прежде узнать, кто стоит здесь, конница или пехота. И так я начала опять спрашивать. «А кто квартирует у вас?» «Конопольцы». «Ах, слава богу! Наконец я нашла, что искала. У кого стоит офицер? Укажи мне». «Здесь нет офицера». «Как? Чего тоби?» «Нет офицера?» «Да нет же. Офицер в другом селе». «Далеко отсюда?» 4 версты». «Отчису не легче. А как называется то село, где офицер?» «Гудишки». «Боже мой, не заколдована ли я? Что за проклятые гудишки обступили меня кругом? Будет ли им конец?» Это я только думала. Наконец опять стала спрашивать. «Много уже прошло ночи?» «А бог знает. Думаю, что уж будет за полночь». «Что тут делать? Из гудишек не выпутаешься. Дороги не видно, а теперь ехать 4 версты. Не ехать нельзя. Проводника не дадут. Поеду опять на удачу. Куда же мне ехать из деревни?» На этот вопрос я не получила ответа. Пока я думала и передумывала, что делать, крестьянин заснул. Снова стучу, снова лай и виск, и снова «чего тоби?» Но уже с досадою и бранью. «От сиякий сбис наскочив!» «Как проехать в те гудишки, где офицер?» «Прямо, все прямо, никуда не сворачивать!» «Ну хорошо, это, по крайней мере, безопасно. Теперь уже не заплутаюсь, прямо ехать не мудрено». Алкид шел нехотя. Ему верно казалось очень странно, почему я ни в одной деревне не остановилась ни на минуту, не вставала с него, и почему он этой ночи не может никуда отвезти меня. Я продолжала ехать все прямо и думала уже, что как по шнуру докачусь, наконец, к месту своего назначения. Теперь я не видела надобности тащиться шагом. Дотронулась легонько ногами к бокам Алкида. Он поднялся в галоп и после 2 скачков стал как вкопанный. Передо мною был забор, вышиною вровень с головою коня моего, и тянулся вправо и влево на такое пространство, о котором я не могла иметь никакого соображения, потому что было темно, и я видела только то, что было передо мною. Прошу теперь верить чему-нибудь. Что могло быть определеннее этих слов? Прямо, все прямо, никуда не сворачивая. Но как же не свернуть, когда прямо забор такой вышины, которую нельзя перескочить? Как тут не свернуть? Я поворотила направо и поехала вдоль забора. Я все ехала, забор все тянулся. Наскуче видеть его неотступно с левой стороны, я оборотила лошадь, проскакала в галоп до того места, от которого повернула вправо, посмотрела через забор, нет ли там дороги, но, не видя ничего, решилась ехать влево до тех пор, пока проеду эту досадную загороду. Она, однако ж, не кончилась, но повернулась круто вправо. Туда же повернула и я, рассудя, что благоразумнее держаться чего-нибудь солидного, нежели плутать на удачу в поле. Мне казалось, что я проехала верст около двух, все близ забора. По крайности, я так думала, бесполезно стараясь вслушаться, не лает ли где собака. Все было тихо. Теплая и прекрасная весенняя ночь была темна, земля сыра, и снег не во всех местах еще сошел. Несмотря на темноту, я могла заметить, что в стороне этой было много болот и что они местами поросли мелким кустарником. Эти соображения заставили меня наблюдать большую осторожность и держаться своего забора как такого путеводителя, с которым я не рисковала утонуть в болоте. Но вот забор опять круто поворачивает вправо. Вплоть к углу его подошла дорога. Но куда и откуда? На эти вопросы отвечать некому. Однако ж, если я все буду поворачивать направо, то, разумеется, объеду кругом забор и не подвинусь ни на шаг ближе к селению. Итак, надобно ехать дорогою. Не может быть, чтобы она была через болото. Разве это зимнее? Надобно бы рассмотреть. Я встала с алкида, наклонилась к земле и рассматривала дорогу. На ней видны были недавние следы колес и копыт конских. Я опять села на седло. Но алкид, казалось, был недоволен этим. Он не трогался с места и обратил круто свою голову ко мне. Я тотчас встала опять и повела его в поводу. Он пошел, наклоняя морду до земли и стараясь захватить траву, которая только что начала показываться. Бедный конь устал и проголодался. Наконец, нетерпение кончить скорее странный и неприятный вояж свой взяло верх над желанием дать отдых алкиду. Я села на него и, не спуская глаз с дороги, поехала рысью. Скоро я услышала глухой лай собаки. Даже алкид мой обрадовался при этом сигнале близкого окончания нашего ночного плутания. Он вздрогнул и пошел в галоп. Я не удерживала. Через полчаса что-то зачернелось вдали, как будто густая темная туча лежала на земле. Близясь с каждую минутою более к черной массе, я увидела ее, наконец, обратившуюся сперва в лес, потом в стоги сена, а, наконец, в ряды домов, похожих на раздавленную черепаху, маленьких, почерневших, с оборванными соломенными крышами. «Худая стоянка лучше доброго похода», — пословица всех старых солдат сейчас пришла мне на мысль, как только я почувствовала, что вид этих закоптелых развалин обрадовал меня не меньше, как и моего алкида. В деревне все было погружено в глубокое усыпление. Даже собаки лаяли нехотя, изредка и каким-то сонным голосом. Туго сплетенный конец ременного повода опять стучит в слюду окна. И я уже ожидала обычного и неизбежного «чего тоби?». Однако ж на этот раз меня спросили по-польски. «Кто таки?» «Кто такой?» Я отвечала: «Коннополец». «А, коллега! Как себя чувствуешь? Ты на кресах?» «Нет, не на кресах. Так вздумалось Батовскому послать. На глаза попался. Скажи, пожалуйста, где квартира поручика?» «Какого поручика?» «Ну, вашего, Бова». «Он квартирует не здесь». «Да это настоящее заколдование. Не достает только, чтобы это село было гудишки, и чтобы офицер был не здесь, а около версты отсюда в гудишках». «Да так точно и есть», — отвечал Улан. «Это село называется Гудишки. В версте отсюда другое, тоже Гудишки. И там квартирует Бове». «Когда ты так хорошо это знаешь, на что ж расспрашиваешь?» Голова у меня шла кругом. Уж не сделалось ли какое преобразование в эту ночь во всем, что было построено на шаре земном? Кто мне поручится, что к рассвету Я не увижу всю поверхность нашего полушария, усеянную гудишками и ничем более, как гудишками. Что это значит? Не из земли ли они возникли в эту ночь? Алкид бил копытом в землю и оборачивал голову ко мне то направо, то налево. Ах, бедный конь! Бедный конь! А ведь еще надобно ехать! «Ты точно уверен, товарищ, что не более версты до квартиры Бова?» «Я думаю, и версты не будет. Это тотчас за селом, как выедешь». Я погладила моего алкида. «Нечего делать, мой добрый конь. Уже эту версту проедем, а там и на покой». Я поехала рысью и точно увидела что-то чернеющееся недалеко от села. В полной уверенности, что это, наконец, квартира офицера, которому записка, я поехала самую большую рысью и приехала к густому лесу. Я встала с лошади, решась идти пешком всю дорогу, сколько ее еще подготовит мне насмешливый случай. Мне чуть не до слез было жаль моего алкида. Я вступила в темный лес. Дорога шла широкая и многоезженная. Заплутаться нельзя. Алкид беспрестанно наклонял голову и искал травы. Но тут ее не было. Между тем начало светать. Я увидела, что лес очень редок и невелик. При выходе из него дорога разделялась надвое и пошла в разные стороны. При помощи рассвета можно было усмотреть впереди две деревни. Я пошла на удачу направо. В полчаса дошла до ней и в первой избе имела удовольствие еще раз услышать, что деревня — это гудишки, но что офицер квартирует не здесь, а с полверсты отсюда, в других гудишках. Очень рада, но пусть проклятие ляжет на все гудишки, сколько у вас их есть, а я далее не поеду. Я отвела моего алкида в корчму, расседлала, подослала ему соломы, положила сено, накормила хлебом с солью, укрыла своей шинелью. Через четверть часа напоила водою, смешанную с овсяною мукою. И, оставив его под надзором жидовского работника, понесла записку пешком в деревню к Бову, потому что она точно была не более полуверсты от места, где я оставила отдыхать мою лошадь. «Почему этот глупец Батовский не прислал этой записки вчера?» — спрашивал меня Бов. Проворно вскакивая с постели, он только что проснулся. «Здесь написано, чтобы я прибыл в эскадронную квартиру с моим взводом в 4 часа утра. Когда получена у вас эта записка?» «Вчера вечером и тотчас отправлена к вам. Тут никто не виноват, кроме странного случая. Я всю ночь ездил из гудишек в гудишки». «Тут никто не виноват, кроме дурака твоего унтер-офицера. Разве он не мог дать тебе проводника?» Между тем Бов поспешно одевался и приказал седлать лошадей. Попрося у него позволения удалиться, я пошла скорыми шагами обратно в деревню, где оставался мой алкид. Он спал очень покойно на своей соломенной постели. Оставив его покоиться, я взошла в корчму. Там, за перегородкою, раздавалось жалобное завывание евреев, молившихся Богу. За столом сидело уже несколько потомков Валенрода. Перед ними стояла кварта водки и лежало несколько абаранок. При входе моем они было с робостью поднялись с своих мест, говоря: «Добрый день, пану военному!» Но, взглянув на меня, уселись опять очень покойно, сказав мне довольно фамильярно: «Садись, русские молодые, с нами. Хочешь водки?» «Нет, друзья, благодарю. Пейте сами». Я села на стул и не знала, как сладить со сном, который смыкал глаза мои. Один из литвинов вынул гадкую табакерку из бересты, отворил ее и с услаждением начал нюхать табак, который, без сомнения, был еще хуже того куска березовой коры, в котором хранился. Я слышала, что табак прогоняет сон. «Можно мне взять немного?» — спросила я, подойдя к столу и протягивая руку к табакерке. Но мне не было уже надобности в ней. Довольно приблизиться к той отвратительной пыли, которую она была наполнена, чтоб чихнуть ровно 20 раз, и чтоб прошел сон не только от усталости, но даже если б наслан был очарованием. Набожное вытье за перегородкою утихло. Арендатор, сухой длинный жид с плутовскою физиономией, но вместе с умною и насмешливою. Он спросил меня, не прикажу ли я сварить для меня кофе. «Моя жена, — говорил он, — делает его превосходно». Я хоть не любила кофе, потому что дома никогда мне не давали его, однако ж согласилась на предложение еврея. Пока Сора и Ривка, Сара и Руфь, хлопотали и суетились подкрашивать кофе, чтоб был тёмен, без крепости, однако ж, приличный этому цвету. Пока искусно подбалтывали муки в молоко, чтоб дать ему вид густых сливок, еврей подсел ко мне разговаривать. «Вы, конечно, дворянин. А что? Это видно по всему. Можно ошибиться, но оставим это. Для тебя, я думаю, все равно, кто б я ни был. А вот скажи мне лучше, кому принадлежат эти деревни?» Я указал рукой в окно, из которого видно было большое пространство плоской болотистой земли с частыми низенькими перелесками и кустарниками, а между ними множество небольших сел или весок, как их называют в Польше. «Одного они помещика или разных?» «А-а-а! Это вы спрашиваете о 12 гудишках? Они все принадлежат одному пану Шембеляну, короны польской графу Торле. Но зачем же всем им дано одно название? Не могу вам рассказать хорошо, от чего именно, потому что и сам худо знаю об этом. Носится какое-то предание, что еще во время Литвы граф этот переселился к нам откуда-то, кажется, из Польши. Он был очень богат, имел большую семью и много людей. В числе прислуги его был мальчик лет 11, чудесной красоты, но самого дьявольского свойства. Детские шалости его носили на себе резкий отпечаток злодеяний. Я знаю многие из них, но не хочу оскорблять вашей чувствительности этим рассказом. Довольно вам знать, что мальчик этот имел способность совершенно натурально подражать крику всякого животного, всякой птицы и всякому звуку, как то шелесту листьев, журчанию воды, шуму каскада, разбитому стеклу, одним словом, всему, что только дает голос свой в природе. Но всего лучше копировал он гул колокола погребального. Настоящий звук не производил такого замирания сердца, как гудение этого зловещего голоса. За это страшное преимущество все семейство графа называло его гудишек. Иногда присоединяли к этому название «грабовый», но после отменили, и при нем осталось только первое. Тут я уже теряю нить происшествий. Известно только, что у графа было 11 дочерей, что гудишек этот вырос, был очень хорош собою и был одним из величайших злодеев, что семейство графа погибло каким-то сверхъестественным образом в одну ночь, что граф был свидетелем ужасов, от которых сошел с ума, но жил, однако ж, долго и пришел в рассудок за один час только до кончины. Говорят, будто бы он просил наследника, племянника своего, тоже графа Мго, чтобы он дал другое название всем гудишкам. Но, видно, воля его не была уважена, потому что они и теперь так называются. Но какую связь имеет это наименование деревень с тем, которое дано было злому мальчишке, об этом нет даже ни малейшего намека в рассказах народных. Хотя очевидно, что они должны быть тесно связаны между собою каким-нибудь необыкновенным случаем. Надобно думать, что тайна эта слишком ужасна и мало делает чести фамилии, к которой относится, когда употреблены такие успешные меры, чтобы скрыть ее совершенно. И нет никаких догадок? Никаких. Чернобровая Сора с быстрыми глазами и алым ртом поставила передо мной поднос со всем, что должно быть подано кофе, и спросила, сам я буду наливать или прикажу ей. И с этим словом нанесла руку на сахарницу, чтобы взять кусок. Я поспешила остановить. Жидовки очень хороши лицом, но сахар надо бы набрать самому. Смесь эта, которую Сора величала кофеем и которую по справедливости можно было назвать сладкою микстурою, укрепила меня и ободрила. Счастливое свойство молодости. Уж верно, совершеннолетнему человеку кофе этот вместо пользы принес бы вред. Расплатясь с арендатором, я вышла проведать Алкида. Он уже был неспокоен и приветствовал меня тихим благородным ржанием. Алкид — редкий конь. У него есть ум и какой-то род вежливости. Он никогда не ржет глупо во весь голос, как делают другие лошади. У него, напротив, есть что-то мелодическое, что-то нежное в этом единственном способе, какой дала ему природа изъявлять свою радость. Возвращаясь на квартиру, я имела удовольствие окинуть глазом все 12 гудишек, рассеянных кругом не более как на 20 верстах расстоянием, и благодарила судьбу, что она не заставила меня объехать их всех и не дозволила услышать прежде о проклятом паже гудишки. При всей смелости, данной мне природою, гробовый гудишек мерещился бы мне на каждом шагу. «Я думал, что ты утонул в болоте и с Алкидом», — сказал мне Батовский, когда я приехала на свои квартиры. «Да ведь только этого и не доставало». «А что?» «Да так, вы протурили меня без проводника вечером в село Гудишки. Как бы вы думали, сколько их здесь?» «Кого?» «Гудишек». «Не знаю. Я думаю, одни только». «Их ровно 12». Я был под видимую защитою неба, потому что проехал только в 5 из них, а остальные увидел уже сегодня утром, проезжая мимо.